С. Вещь. Параграф 125. Вещь есть тотальность, как положенное в едином развитии определение основания и существования. Со стороны одного из своих моментов, рефлексии в другое, она имеет в себе различия, благодаря которым она есть определенная и конкретная вещь. Альфа. Эти определения различаются друг от друга в вещах, а не в самих себе. Имеют они свою рефлексию в самое себя. Они суть свойства вещей, их отношение с вещами находят выражение в слове «обладать». Примечание. Обладание как отношение занимает место бытия. Хотя нечто имеет также качество, но это перенесение обладания на сущее не точно, так как такая определенность, как качество, непосредственно едина с нечто, и нечто перестает быть, когда оно теряет свое качество. Вещь же есть рефлексия в самое себя как тождество, отличное также и от различия от своих определений. Глагол «haben» — «обладать» — употребляется во многих языках для обозначения прошедшего и справедливо употребляется, так как прошедшее есть снятое бытие, и дух есть рефлексия в самое себя этого прошедшего. Лишь в духе оно имеет еще наличие, но дух отличает это снятое в нем бытие также и от себя. Прибавление. В вещи все рефлективные определения возвращаются как существующие. Так вещь, сначала как вещь в себе, есть тождественное собой. Но тождество, как мы видели, нет без различия, и свойства, которыми обладает вещь, суть существующие различия в форме разности. Если раньше разные обнаруживали свое равнодушие друг к другу, и их отношение друг с другом было положено лишь внешним их сравнением, то теперь мы имеем в лице вещи связь, которая объединяет разные свойства. Не надо, впрочем, смешивать свойства с качеством. Говорят, правда, также «нечто обладает качествами». Это выражение, однако, неуместно, поскольку слово «обладать» внушает мысль о самостоятельности, которая еще не присуща непосредственно тождественному со своими качествами нечто. Нечто есть то, что оно есть, только благодаря своему качеству. Между тем, как, напротив, вещь, хотя она также существует лишь постольку, поскольку она обладает свойствами, все же не связана неразрывно с тем или другим определенным свойством и, следовательно, может также и потерять его, не перестав из-за этого быть тем, что она есть.